Глава 3. «Горе непокорному и оскверненному городу-насильнику! Голос он не внимает, наставление отвергает, на Господа не уповает, к Богу своему не приходит. Вельможи в нем рычащие львы, судьи его ночные волки, ничего к утру не оставят. Пророки его хвастливый сброд, лжецы, священники его оскверняют святыни, попирают закон. Но Господь праведен в нем, не совершает злодейства. Каждое утро свой суд он являет на свет, и нет в нем изъяна. Но злодей стыда не знает. Я истребил народы, их крепостные башни разрушены. Я опустошил их улицы, ни одного прохожего не осталось. Их города лежат в руинах, ни единого жителя нет. Я сказал: только меня бойся, принимай наставление. И тогда б жилище твое не погибло, кары мои миновали бы тебя. Вместо этого вы старались совершать зло во всех своих делах. Потому ждите меня, говорит Господь, того дня, когда я поднимусь свидетельствовать, ибо таков мой суд, собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них мою ярость, весь пылающий мой гнев, ибо огнем моей ревности будет пожрана вся земля. И тогда я дам народам уста чистые, чтобы все они призывали имя Господа и плечом к плечу служили ему. Из-за рек Куша приверженцы мои, те, кто был мною рассеян, принесут мне приношение. В тот день ты не будешь больше пристыжена столица, из-за всех твоих поступков, которыми ты восставала против меня. Ибо тогда я уберу из тебя превозносящихся твоих гордецов, и ты не будешь больше кичиться на святой моей горе. Я оставлю в тебе народ бедный и смиренный, и они будут уповать на имя Господне. Остаток Израиля не будет совершать злодейства, не будет говорить лжи, не будет больше в их устах коварного языка. Будут пастись они и спать спокойно, и никто их не тронет. Пой, дочь Сиона, ликуй, Израиль, радуйся и веселись всем сердцем, дочь Иерусалима. Отменил Господь приговор тебе, прогнал твоего врага. Господь, царь Израилев, в тебе. Больше ты не увидишь беды. В тот день Иерусалиму будет сказано: не бойся. Сиону будет сказано: да не ослабевают твои руки. Господь, Бог твой, в тебе, воин-спаситель. Будет торжествовать он, глядя на тебя, и возрадуется, обновит тебя своей любовью, возликует, глядя на тебя с радостным пением, словно в день праздничный. Я вымету прочь твои беды, и не придется тебе терпеть позор. Я покараю твоих притеснителей. И я спасу бредущих, соберу изгнанников, одарю их хвалой и славой во всех землях, где они были унижены. Настанет время, когда я поведу вас, когда соберу вас, ибо прославлю вас среди всех народов земли и верну вам былое благоденствие, и вы увидите это своими глазами, сказал Господь. Конец книги пророка Сафонии.